49. Когда-то вся наша улица, да что там улица, можно сказать, весь город знал ее имя, но потом пришли немцы, и она спуталась с лейтенантом из комендатуры, и у нее не стало имени, одна лишь кличка, как у шелудивой собаки. Немецкая подстилка. Он был совсем мальчишка, этот лейтенант, белобрысый, с острым кадыком и белесыми поросячьими бровками. Он и в подметке не годился Степану Калуге, ее мужу. Но Степан был где-то там, на войне. А может, его уже и вовсе не было в живых, Степана. Может, такой вот щенок уже давно прошил его очередью из автомата, а этот был здесь, и она спуталась с ним, и вся наша улица презирала и ненавидела ее даже сильнее, чем самого лейтенанта. Чужак, захватчик, фашист, от него никто ничего не ждал, кроме подлости. Она родилась и выросла на этой улице, и когда-то улица любила ее и гордилась ею. Разве есть на земле что-нибудь постыднее предательства? Если бы она оказалась просто потаскухой, одной из тех размалеванных потаскух в пестрых с глубокими вырезами платьях, с высокими на немецкий манер прическами в колбасках, локонах, с визгливыми голосами и голодными вороватыми взглядами. Если бы она оказалась одной из потаскух, которые появились на центральной улице города, социалистической, едва ее переименовали в Гитлерштрассе, всем на это, как говорил кузнец Данила, было бы наплевать и растоптать. Какого только дерьма не повылазило в войну из затхлых клоповников. Но она не таскалась с офицерьем по ресторанам и не отбеливала каштановые волосы перекисью водорода, чтобы походить на Лорелею. Не меняла каждый день кавалеров и не вставляла в разговор исковерканные немецкие слова. Она просто жила со своим лейтенантом, словно он, а не Степан, был ей законный муж. Разошлась с одним, вышла за другого, экая невидаль. Словно это другой не был заклятым врагом всей нашей улицы, всему нашему городу, всей нашей стране. Хоть и не допрашивал сам, не пытал, не расстреливал, а только переводил. Где и когда он умудрился так здорово выучить русский язык? Жили они ровно и тихо, не задевая соседей. По вечерам лейтенант возвращался домой, и у него были устало опущены узкие плечи, словно он весь день простоял у столярного верстака или у кузнечного горна. И она встречала его у калитки и целовала на виду всех, и брала из рук черный кожаный портфель. Потом он долго плескался под умывальником во дворе, повизгивая от удовольствия, и она стояла рядом с чистым рушником, а ее старуха-мать раздувала на крыльце самовар, желтый, блестящий, с вмятиной на боку. Лейтенант очень любил чаевничать, сидя на крыльце в нижней рубашке и мягких домашних шлепанцах. Он прихлебывал из стакана чай маленькими глотками, точь-в-точь, как когда-то делал Степан Калюга, и крутил патефон, который стоял рядышком на табуретке, по 5 раз подряд одну и ту же пластинку, Катюшу. Когда-то ее тоже звали Катюшей, еще до того, как она стала немецкой подстилкой. И она прижималась к этому лейтенанту и робко смотрела на него снизу вверх, готовая по первому его знаку сорваться и побежать хоть на край света. И кузнец Данила, который жил напротив них, плевался и выходил закрывать ставни, хотя солнце еще и не думало заходить, а достать керосина было труднее, чем хлеба. Я хорошо помню ее довоенную, статную, с гордо откинутой маленькой головкой, которую оттягивали 2 тяжеленные в руку толщиной косищи, расплетенные на концах. Помню круглую коричневую родинку в уголке над верхней губой, неторопливую плавность движений, звучный певучий голос. Даже самые злые и заведущие бабы с нашей улицы, те самые, что успевали за день родным сестрам 100 раз косточки перемыть, называли ее красавицей. Куда уж дальше? 50. Так чего вы от меня хотите, Ольга Максимовна? Повторяю я. Она вздрагивает, достает новую сигарету, долго разминает ее, собирается с мыслями. Я оборвал их плавно убаюкивающее течение, и теперь она никак не может ухватиться за нужную мысль. Прикуривает, потому как глубоко затягивается, догадываюсь, ухватилась. «Я хочу от вас, как вы изволили выразиться, совсем немногого. Уговорите, убедите, заставьте ее всеми доступными вам средствами уйти от вас. Она не вернется к Константину. Как будто это может меня утешить. Папа добьется перевода, и мы увезем ее туда, где никто ничего не знает об этой ужасно неприятной истории. Через несколько лет вы будете нам благодарны за то, что все так хорошо устроилось. Похоже, она заботится обо мне больше, чем о самой себе, о своей дочери. Ах, какая трогательная забота! Вы оба еще молоды. В молодости такие раны заживают быстро. Вы оба еще найдете свое счастье. «Ты в этом уверена?» — негромко спрашивает Лида. «Ты в этом уверена?» — повторяет она и встает. «Почему ты за меня решаешь, с кем мне быть, кого любить? Почему ты не говоришь, а вещаешь? Кто дал тебе на это право? Муки, в которых я тебя родила и вырастила!» С театральным пафосом отвечает Ольга Максимовна. Она уже успела прийти в себя, только левая бровь дергается, и она прижимает бровь пальцами. «Ты мучилась не больше других, может, даже меньше, но дело не в этом. Никакие муки не могут служить оправданием для принуждения. Считайся, пожалуйста, с тем, что я взрослая. Для меня ты всегда будешь ребенком, даже когда народишь своих детей». Ольга Максимовна оборачивается к мужу за поддержкой. «Ну, давай, полковник, вступай. Обрушь на нас артиллерию главного калибра. Что ж ты сидишь, как статуя, и рассматриваешь свои сапоги? они так надраены, что я бы смог побриться, глядясь в них